Хиндутва – многочисленное движение, опирающееся на поддержку 35-40% населения Индии. Независимые журналисты сравнивают современную Индию с Германией 1930-х годов. Индия идет по пути 30-х годов Германии. Говорят о шафрановом фашизме, шафрановом терроре. Есть шовинисты, мечтающие о сказочной супердержаве Индия. Но есть еще как минимум 15% мусульман, то есть почти 200-миллионный пласт неприкасаемых, по-современному далитов, не имеющих элементарных прав, и отношение к ним хуже, чем при апартеиде в ЮАР, которых фактически безнаказанно убивают кастовые армии брахминов, особенно в штате Бихар. Раджпуты были первыми среди высших каст, кто сформировал частную армию – Куэр-Сена в 1969 году. За Куэр-Сена последовали Брахмариши-Сена – Пхумихаров, Лорик-Сена – Едавов, Пхуми-Сена – Каирисов, Сена на санскрите – армия. Здесь более точным был бы термин «кастовые армии». Ранвир-Сена – частная армия, созданная в Бихаре под кастой брахминов Пхумихар, созданная, естественно, для защиты членов подкасты Пхумихар от посягательства низших каст леворадикальных вооруженных организаций. Формально запрещена властями штата Бихар в 1995 году. Отличилась в июле 1996 года резней в Бадхане Тола. Тогда членами этой организации был убит 21 далит. Так политкорректно сейчас называются неприкасаемые. В декабре 1997 года они же устроили резню в Лаксманпур-Бадхе. Убито 59 далитов, среди которых 26 женщин и 19 детей в возрасте до 10 лет. Резня в Шанкер-Бикха, июнь 1999 года. Убит 21 далит. Февраль 1999 года. Резня в Нарагьянпуре. Убито 12 далитов. В общей сложности Ранвир-Сена приписывается 33 резни, в ходе которых было убито около 280 человек. Совсем недавно международная общественность подняла вселенский вой по поводу ею же спровоцированных событий, повлекших смерть двух десятков человек в Тибете. Эта тема, плач и стоны, долго не сходили с телеэкранов, с глянцевых обложек газет и журналов. А убийство более 100 тысяч христиан в Индии для этой международной общественности оказалось мелочью, недостойной ее вселенского внимания. Казалось бы, должна была сыграть свою роль христианская солидарность, но Индия, с конца 1990-х годов вставшая в кильватер политики Запада, стала недоступной для критики и тем более каких-либо санкций. До этого были антимусульманские погромы, в частности, резня в Гуджарате в 2002 году, когда были убиты несколько тысяч мусульман. Международное общественное мнение молчало. В наших же СМИ принято представлять индусов как исключительно жертв насилия со стороны мусульман. Ну, а многие и думают, что это мусульмане сами напросились на ответные действия. Но теперь христиане, причем незначительное меньшинство, тоже напросились? Или все же индуизм не такая уж толерантная и миролюбивая религия, как принято считать? Ниже, по следам еще незаконченных событий в штате Орисса, привожу статью «Холокост христиан в Индии» Гжиса Вашилевски. «Тысячи мужчин, женщин и детей выбрасываются из церквей и вырезаются. Такова реальность Индии в последние 4 недели. Геноцид христианского меньшинства в стране, называемой самой крупной демократией мира. Геноцид достаточно жестокий, но международное сообщество закрыло на него глаза». Индуизм, как принято считать, наиболее толерантная религия мира. Но возбужденный национализмом и традиционализмом, он представляет взрывную смесь, которую обвиняют в лишении жизни более 100 тысяч христиан в Индии. Ранее подобная участь выпала на долю мусульман, составляющих 13% от всего населения Индии, которые, лишившись своих домов, нашли убежище в Пакистане. Пусковым механизмом массовой резни послужило убийство Свами Лаксманананда Сарасвати 23 августа. Сарасвати играл ключевую роль в шовинистической организации, которая лоббирует искоренение любого иностранного влияния в Индии, включая неиндуистские религии. И хотя повстанцы-маоисты в своем письме взяли на себя ответственность за это убийство, Но националисты настойчиво обвиняют в нем христиан, которые составляют треть населения Ориссы, где и был убит Сарасвати. Христиане делают все, чтобы распространить христианство, и обращают все больше и больше людей в него. Читаем в одном из первых комментариев, опубликованном через час после убийства. В этот же день были убиты первые христиане. Точное количество убитых трудно определить, так как очень немногим журналистам было позволено посетить регионы, пораженные насилием. Согласно Союзу азиатских католиков, свыше 100 тысяч христиан, мужчин, женщин и детей были убиты между 23 августа и 4 сентября. Дополнительно около 50 тысяч человек, по разным сообщениям, скрываются в лесах, а 15 тысяч человек укрылось в лагерях беженцев. Число христиан, подвергшихся изнасилованиям и получивших увечья, неизвестно. Некоторые источники сообщают, что практически каждый христианский храм в Орисе подвергся разрушению в первые дни сентября. Их атаковали, потому что они были беззащитны, говорит архиепископ Рафаэль Чинатх. Христианство в Индии рассматривается как враждебная и опасная сила. В отличие от индуизма, который утверждает кастовую систему, христианство учит равенству среди всех людей. Взлет национализма совпал с правлением консервативной индийской партии народа, BJP, с конца 90-х годов 20 века. В период 1967-1996 годов было зарегистрировано только 40 антихристианских погромов по всей Индии. И количество таких погромов вырастало на сотни с каждым годом после того, как в 1999 году BJP сформировало правительство. И хотя эта партия сейчас в течение 4 лет не находится у власти, она еще контролирует ряд штатов, включая Ориссу, где и начался геноцид. Василий Щерба, какое новое учение понесут новые индийские учителя мудрости по миру? Базника Инфо от 14 октября 2008 года. Это новости с телетайпной ленты из современной Индии, веротерпимость которой столь воспевают почему-то в России. Ненависть к христианам в этой языческой стране такова, что католические епископы предлагают допускать индусов к причастию без крещения. Епископ из Индии Валериан Дсоуза заявил о том, что католическая церковь должна рассмотреть вопрос о возможности преподания святых тайн верующим, которые по причине давления на них со стороны семьи и общества не прибегают к таинству крещения. Индуист, принимающий другую религию, полностью лишается права наследства, рассказал монсеньор Дсоуза. Как правило, индуисты враждебно настроены по отношению к христианству. Даже те из них, кто относится к нам достаточно дружелюбно, обязательно прокляли бы своего родственника, ставшего христианином. Отступничество одного члена семьи неминуемо повлечет тяжелые последствия для всех родственников, продолжил индийский прилад. Если, например, женщина-индуистка обратится в христианство, ее сестрам будет очень трудно выйти замуж. Если же веру во Христа примет мусульманин, это будет чревато для него преследованиями и, возможно, мученической смертью. Некрещенные верующие нуждаются во Христе. Свет Евангелия. Российская католическая газета. 10 мая 1998 года. Впрочем, кровь проливается индуистскими фанатиками не только в ходе погромов. Чтобы умилостивить богиню, священнослужитель индуистского храма города Мадлихалли, округ Типтур, дистрикт Тумкур, Индия, убил свою дочь, сообщает газета «The Hindi». Нараяннаппа, служитель храма богини Чодешвари, взял свою 12-летнюю дочь Амбику в Типтур в последнее новолуние 29 июня под предлогом покупки учебников для нее. Однако на следующий день он вернулся домой без нее. Спустя некоторое время его жена Гаурамма, заподозрив неладное, обратилась в полицию. Полиция нашла тело Амбики 16 июля на холме Галибант в километре от Мадлихалли. Голова девочки была выбрита. На месте, где нашли тело, были найдены также следы жертвенных обрядов. Волосы девочки, заплетенные в косу, были найдены неподалеку. Место убийства посетил заместитель суперинтенданта полиции Шивашанкар. Как сообщил источник в полиции, священнослужитель, совершивший жертвоприношение, бежал. В индийском штате Западная Бенгалия два индуистских жреца похитили и обезглавили 8-летнего ребенка, принеся его кровь в жертву богини Кали. Это событие подтверждает усилившиеся подозрения гуманитарных организаций о совершении человеческих жертвоприношений в этом регионе. Тело ребенка, похищенного 26 марта 1998 года, было обнаружено в окрестностях селения Барпунна. Информационный бюллетень издания учебного комитета при Священном Синоде РПЦ, номер 7, 1998 год. А ведь речь идет о самом европеизированном индийском штате. Всего же за 20 лет, с 1977 по 1997 год, пресса сообщила о 17 человеческих жертвоприношениях. Клюев, религия и конфликт в Индии. Москва, Институт востоковедения РАН, 2002 год. Так что человеческие жертвоприношения в современном буддизме и индуизме противоречат разве что не в меру завышенным европейским представлениям о духовности Востока, а не реалиям самого языческого Востока.